Самым масштабным получился мавзолей фюрера, 12-зальный храм-корабль из черного гранита. Из каждого зала отходил туннель в другой пантеон с гробницами Герингу, Геббельсу, Гессу, Гиммлеру и прочим основателям империи. Посторонних в Мюнхен пускали только раз в год по паломнической визе. 1000 человек, персонально отбираемых советом жрецов. Число паломников не уменьшалось. Поклониться праху фюрера считалось модным даже в рядах молодежи, а уж ветераны Великой битвы и вовсе пребывали в уверенности, что прикосновение к урне излечивает катаракту, подагру и геморрой. В ранней юности Карасик сам страстно мечтал о посещении Мюнхена, однако с годами это желание сошло на нет. По крайней мере, геморрой ему пока лечить не надо. Мимо проплыла грузная официантка с потрепанными нашивками Гауптфельдфебеля. «Эй, фройляйн!» – раздраженно крикнул Жан-Пьер. «Вы про меня забыли?» Та затормозила, отчаянно скрипя крахмалом передника. «Искренне прошу прощения, герр-посетитель. Привели группу японских туристов, с ног сбились, слишком много заказов. Что пожелаете? Имеется отличный штрудель». Получив распоряжение насчет кружки пива и свиной рульки, официантка утопала на кухню, шлепая стертыми подошвами туфель. В ожидании обеда Жан-Пьер раскрыл компьютер-бух, подключился к беспроводному сёгуне. Лавки вокруг него занимали посетители, жадно поглощавшие бочки пива и тонны свинины с капустой. У нас швах с экономикой, рейхсмарка валится по отношению к йене, война в лесах не прекращается уже 70 лет, не можем отреставрировать разрушенные дома, а в дорогих кабаках народу как селедок в бочке. Боги скандинавские, и когда этот кризис кончится? Абверу и гестапо за считанные часы удалось вычислить человека, приказавшего посадить на самолет из Гонконга пенсионера со взрывчаткой. Имя резидента японской разведки в Москве не являлось секретом. Глава представительства Касио по совместительству майор генштаба Ниппон Коку Ямамура Онода. Обыск в квартире и офисе резидента ничего не дал. Сам майор ожидаемо исчез. Но перед отлетом в Лхасу Павел получил распечатку с перечнем занятий Оноды в Москву. Скорее всего, тот имел приказ сверху, либо от главы разведки маркиза Маямото-сан, либо даже от военного министра в Токио. Интересы японцев выражены четко. Им не нужно, чтобы Павел добрался до раздражителя, пожирающего деревни и военные базы. Но почему? По мнению дотошного Жан-Пьера, версий было несколько. Первое. Японцам выгодна полная ликвидация этой планеты. Зачем? Ответа нет, поэтому такую догадку мы более не рассматриваем. Второе. Случайно узнав о раздражителе, японцы сами хотят его уничтожить, дабы украсить себя лаврами спасителей Вселенной. Восток обожает театральщину и показуху ничуть не менее Русланда, так что этот вариант вполне возможен. Последняя же версия казалась оберштурмфюреру самой реальной. Да, Рейхсоюз и Ниппон-Коку – союзники, избавители целой планеты от иго-семитов, плутократии, колониализма и большевизма, но рано или поздно даже родным братьям, живущим в одной квартире, станет охота разъехаться.